4. В своем сновидении Йоргенсен шел среди толпы по улицам города, но люди глядели сквозь него, словно его не существовало, и сам он не успевал рассмотреть их лиц. Он шел слишком быстро, иногда он пытался замедлить шаг, но ничего не получалось. Улицы вели вниз и становились все уже, так что вскоре, несмотря на середину дня, его окружил полумрак. Высокие стены домов едва не соприкасались в вышине. Он силился увидеть небо, но не мог поднять голову, мышцы не повиновались ему. Неожиданно Йоргенсен очутился на громадной пустой площади, окаймленной лестницами, и спустился к центру этой гигантской круглой арены. Он чувствовал, что площадь кишит народом, но никого не видел. Ему все труднее было пробираться вперед, хотя путь, казалось, никто не преграждал. Он увидел в центре площади скульптуру, которой до сих пор не замечал. Это был шар, установленный на широком пьедестале. Не иначе символ времени, подумал он. Шар имел и еще какой-то другой смысл. Он когда-то знал его, но теперь забыл. Стершиеся неровности на поверхности шара напоминали лицо. Знакомое лицо, но он не помнил имени этого человека. Он направился к шару, чтобы получше рассмотреть его. Из-за шара выпрыгнул человек, одетый в яркие, слепящие одежды, похожие на необычный комбинезон. Человек был очень высок, череп его сиял, словно выбритый. Йоргенсен откуда-то знал, что незнакомец помешает ему приблизиться к шару, а возможно и убьет. Ему хотелось скрыться, он чувствовал себя беззащитным. Но отступать было некуда, толпа отрезала все пути к отступлению и несла его прямо к шару. Он бросился назад, надеясь уйти от преследователя. Площадь превратилась в арену, которая с каждым мгновением сужалась. Вдруг ему показалось, что он будет спасен, если коснется шара. Задыхаясь, он рванулся к шару, но враг вдруг преградил ему путь, сжимая в руке оружие. Йоргенсен впился глазами в лицо противника и узнал самого себя. Это не было отражением в зеркале, перед ним стоял он сам, собственной персоной. И Йоргенсен понял, что умрет от руки своего двойника, как и Марио. Он шевельнулся, сон оборвался, затем возобновился. И каждый раз он знал, что уже попадал в подобную ситуацию, но не помнил когда. Каждое сновидение кончалось одинаково, и с каждым разом в душе его росло желание узнать, что случится после того, как его убьют. Но в последнее мгновение сон прерывался. С каждым сновидением он чувствовал себя все более изможденным. Он знал, что в конце концов его убьют по-настоящему. Чьи-то руки трясли его за плечи, но он не хотел просыпаться. Он ощутил, что его подняли и куда-то понесли. Йоргенсен открыл глаза. В комнате царил полумрак. Сквозь узенькое оконце сочился дневной свет, выхватывая полоску деревянного пола. Он услышал далаамскую речь. Глуховатый голос принадлежал молодой женщине. «Вы вернулись издалека, и как вы умудрились заснуть внутри дерева? Это могло окончиться смертью. Вам повезло, что я наткнулась на вас». Во рту у Йоргенсена так пересохло, что первые звуки, которые ему удалось выдавить, походили на кваканье. Он сделал глотательное движение. Голова разламывалась от боли. Он приподнялся на локти и увидел девушку. Это ее он видел накануне ночью. Накануне ли? Сейчас стоял день. Значит, прошло около 40 часов. Неужели он проспал все это время? Что случилось с остальными? Он лежал совсем голый, под одеялом из того же вещества, что и туника девушки. «Пить!» – с трудом выдавил Йоргенсен. Девушка поднесла ему деревянную миску. Он с жадностью осушил ее. «Меня зовут Анема. Йоргенсен. Я прибыл издалека. Знаю, вы уроженец другого мира. Лежите спокойно. Случившееся с вами уже не имеет никакого значения. Откуда это вам известно?» Он не так представлял себе первую встречу с игонцами. «Неужели вы думаете, что далаамец может довести себя до такого состояния? Посмотрите на себя». Она протянула ему металлическое зеркальце. Он инстинктивно отпрянул. Его отражение напоминало ему стершееся воспоминание, которое никак не желало всплывать в его сознании. Лицо в зеркале выглядело невероятно худым. Черты лица заострились. Перед ним была маска человека, увидевшего нечто более ужасное, чем сама смерть. Анема положила зеркальце на низенький столик, как бы выросший из пола. Йоргенсен пригляделся к нему. Столик в самом деле рос из пола и был его частью. Он походил на нарост дерева. «Почему далаамцы не живут в домах, выращенных деревьями?» – подумалось ему. И тут же он ответил сам себе. Деревья выделяли продукты распада. «И отравился», – попытался он было объяснить девушке. Анема покачала головой. «Нет», – ответила она, – «деревья не могут причинить зла. Они не хотели вас отравить». «Но у деревьев нет воли», – возразил он. Ему было трудно выразить свою мысль по-далаамски. «Нет», – повторила она, – «все иначе». Она задумалась. «Можно сказать, что деревья в какой-то мере делают то, что хотят. Они соглашаются давать нам то, что дают. Я не очень в этом разбираюсь. Лучше спросите у моего третьего отца. Он долго изучал взаимоотношения между нами и деревьями. Он говорит, что не знает точно, в полной или неполной зависимости находимся мы от деревьев». Йоргенсен про себя отметил ее слова «третий отец». Такого понятия не было в том игонском, которому его обучали мнемотехники. Казалось, и сам язык игона изменился. Он понимал некоторые слова, произнесенные анемой, лишь добираясь до их корней. Язык игоны отражал совершенно иную концепцию мира, чем язык федерации. Но пока было рано решать, в чем истинный смысл различий. Анема быстро и непринужденно сдернула с него одеяло. Йоргенсен побагровел. Он привык придерживаться иных манер, но совладал с собой и старался сохранять беспристрастное выражение лица, пока девушка растирала его тело каким-то бальзамом. «Когда вас принесли сюда, ваши мышцы были затвердевшими, как дерево. Я никогда не видела столь напряженного тела. Будь ваши кости более хрупкими, вы не обошлись бы без переломов. Я боялась, что вас разобьет паралич, но теперь вам значительно лучше». Йоргенсен так не считал. Ему казалось, что на теле не было живого места. Неприятные воспоминания цеплялись за границу сознания. «Но кто виноват, что я чувствую себя таким больным и разбитым?» – спросил он. «Если деревья не могут причинить зла?» Ответ был мгновенным и совершенно неожиданным. «Вы сами», – сказала Анема. «Вы, наверное, до смерти ненавидите самого себя, если дошли до такого состояния и едва не убили себя. Зло сидит в вас». «Она говорит, как психоаналитик», – подумал он. «Совпадение ли это? Она считает, что виной всему мой сильнейший невроз». Эта мысль ему не понравилась. В своем мире он считался нормальным человеком. Но в каждом обществе свои нормы. А с момента, когда с вершины обрыва Йоргенсен увидел Далаам, он вел себя несвойственным ему образом и сознавал это. «Вам следует поспать». Она положила руку ему на лоб. «Вы заснете». «Я боюсь, я не хочу засыпать». Анема удивленно раскрыла глаза. «Вы помните свое сновидение?» «Сновидение? Какое?» «Жаль», – вздохнула она. «Если бы вы помнили сновидение, то были бы практически здоровым. Однажды вам придется вернуться в дерево, чтобы досмотреть свой сон. Деревья не могут вылечить столь больного человека, как вы, за один сеанс. Вы получили массивную дозу. Для начала хватило бы нескольких минут». Он понял лишь какую-то часть ее слов. «Я был болен. Деревья могут лечить». Лицо Анемы вдруг сделало серьезным. «Нам это известно с детства. Деревья помогают понять самого себя. Я забыла, что вы пришелец. Объясните». «Не знаю, имею ли на это право. Это может причинить вам зло. Вы испытали сильнейший шок и почти открыли для себя, кто вы есть на самом деле. Мне известно лишь самое элементарное, а вот мой третий отец знает почти все, что можно знать. Попытайтесь». В его голосе звучали умоляющие нотки. Она закрыла глаза и сосредоточилась, затем заговорила медленно и тягуче, выбирая самые простые слова. «Любое человеческое существо скрывает в себе несколько личностей. Это, конечно, не личности в полном смысле этого слова, а скорее грани личности человека. Пока человек юн, они практически не подозревают о существовании друг друга. Позже они могут сосуществовать или сражаться друг с другом. Одна из граней состоит в прямом контакте с внешним миром. У остальных контактов меньше или нет совсем. Некоторые из них слепы и глухи, лишены воли и логики. Иногда они, как у вас, являются пленниками и пытаются ускользнуть из-под контроля. Они прилагают невероятные усилия, чтобы освободиться и возобладать над остальными. А тем приходится тратить много усилий на сдерживание бунтарей. Если схватка слишком жестока, личность может разорвать, как разрывает скалу замерзшая вода, и человек сойдет с ума. Понятно, сознание и подсознание. Сознание подавляет некоторые элементы подсознания, которые стремятся подняться на поверхность обходными путями, оказывая давление на сознание. Когда давление постоянно, возникает невроз. Если подсознание взламывает хрупкую оболочку сознания, наступает безумие, сумасшествие, бред. Но есть и золотая середина, продолжила Анема. Она помогает наладить взаимоотношения между людьми. Вы можете в полном объеме общаться с себе подобными, если совершенно здоровы рассудком, если полностью сознаете самого себя. В этом-то нам и помогают деревья. Деревья помогают связать друг с другом различные грани личности. Мы оставляем детей ежедневно на некоторое время внутри деревьев, чтобы они познали самих себя. Мой третий отец говорит, что деревья в нашей цивилизации играют важнейшую роль. Он считает, что благодаря деревьям Игона стала привилегированным миром. Он говорит, что только мы по-настоящему счастливые люди во всей галактике. Она употребила не слово «галактика», а использовала иной, более общий термин, означавший комплекс миров. В корне слова присутствовали понятия общности и города. Казалось, она считала каждый мир галактики эквивалентным кварталу своего родного города. Полный смысл слова остался для Йоргенсена скрытым. Он перевел его как «галактика», но решил, что позже вернется к этому. «Я не знаю, как действуют деревья. Они посылают сны. Когда вы начинаете помнить их, значит, вы стали взрослым, уравновешенным человеком. Я очень хорошо помню свои сны. Мой третий отец утверждает, что я удивительно уравновешена для моего возраста». Она явно была довольна собой, но в голосе ее не было и следа тщеславия. «Тщеславие», — сказал себе Йоргенсен, — «чувство невротическое, основанное на ощущении превосходства, а в конечном итоге и на отрицании остального мира. Федерация лопается от тщеславия. Федерация страдает глубочайшим неврозом». По отношению к Игоне, мысленно поправил он себя. Йоргенсен почувствовал себя отдохнувшим. Он знал, что может, наконец, спокойно заснуть. Деревья принадлежат всем. Мне кажется, что они передают друг другу сны разных людей, может быть, всех. Мой отец говорит, что среди деревьев нет индивидуалистов, как у нас. Но он также утверждает, что мы отличаемся один от другого лишь поверхностно. В остальном нас роднит нечто общее, свойственное человеку, и это общее зависит и от общества, в котором мы живем, и от каждого дерева. Но каждое общество стремится вложить в людей свое понимание общего, а потому различия между представителями разных обществ куда глубже, чем поверхностные различия между двумя людьми одного круга. Если мы доберемся до сути вещей, то вновь увидим общечеловеческие черты, несмотря на различия обществ. И, быть может, когда-нибудь с помощью деревьев нам удастся объединить всех людей. Теперь она говорит, как социолог, мелькнула мысль в голове сонного Йоргенсена. Голос уплывал вдаль. Анеме еще не исполнилось и 20 лет, а она так просто оперировала понятиями, над которыми явно и тайно бились самые просвещенные умы Федерации, поскольку Арх косо смотрел на их исследования. Вначале Йоргенсену показалось, что она суеверна. Допускают существование внутренних демонов, вызывающих болезнь и безумие, и верят в способность деревьев их изгонять. Но находясь на грани сна, Йоргенсен пытался нащупать истинный смысл ее слов, а быть может и ответ на давний, мучительный вопрос о смысле собственного существования. Мысли обрели ясность и чистоту. Его сознание медленно погружалось в глубины тела. Ему хотелось там затаиться, ясную боль, которая никак не уходила. Оставалось узнать, как действуют деревья. Быть может, они насыщали воздух дурманом, или существовало иное, более фантастическое объяснение. А что если между деревьями и людьми устанавливается телепатическая связь? Быть может, ему угрожала смертью общая память деревьев, в которой хранились сновидения всех людей, прошедших через них. Ему не верилось, что он стремился уничтожить самого себя. Мозг постепенно очистился от тревожных мыслей, и Йоргенсен погрузился в глубокий сон. Когда он проснулся, у его изголовья сидела Анема со своим третьим отцом. Увидев этого человека, Йоргенсен спросил себя, действительно ли туземцы Игоны вели род от человека. В каждой отдельной его черте не было ничего необычного, но все вместе они создавали странное ощущение. Громадная голова и широко расставленные глаза наводили на мысль о сосредоточенном внимании и каком-то снисходительном спокойствии. Даже поза его свидетельствовала о необычной гибкости тела и силе мышц. Он, на удивление, свободно владел своим телом. В его движениях скользила грация хищника, лишенного страха и агрессивности. Рядом с ним Йоргенсен, несмотря на свои специальные тренировки, ощутил себя неуклюжим увольнем. А по глазам человека понял, что между ними лежит и интеллектуальная пропасть. Одновременно он заметил в аниме то, на что не обратил внимания в первый раз. Она была излишне гибкой и живой, но нервной не казалась. В ее глазах светилось такое же сверхчеловеческое спокойствие, как и в глазах ее отца. И тот же снисходительный огонек умерял их удивительный самоцветный блеск. Быть может, это результат случайной мутации? А если это следствие направленного генетического опыта? Йоргенсен постепенно начинал понимать, что Игона представляет собой лишь клеточку на гигантской шахматной доске Вселенной, что обитатели города деревьев с их странными нравами являются пешками в руках могущественных и пока неведомых сил. Он и сам был пешкой в руках Федерации. И тут он отвел взгляд от глаз мужчины. Нет, этот человек не мог быть пешкой. Еще никто в глазах Йоргенсена так полно не воплощал свободу. Свободу без всякого страха перед будущим. Никто, кроме Анемы. «Вы чувствуете себя лучше», — произнес мужчина. «Что вы собираетесь делать?» Вопрос застал Йоргенсена врасплох. У мужчины был спокойный, размеренный голос. «Не знаю», — пробормотал Йоргенсен. «Я собирался некоторое время пожить в городе». «Вы свободны. Можете оставаться здесь, сколько захотите. Но не думаю, что вам понравится здешняя жизнь. Впрочем, со временем вы все решите сами». Йоргенсен хотел было возразить. Жизнь далаамцев его вполне устраивала. Но он вовремя сдержался, поняв скрытый смысл слов собеседника. Тот не собирался ни запугивать его, ни намекать на плохой прием. «Просто не очень приятно жить в городе, где ты менее младенца знаешь о мире и о самом себе. Это означало находиться во власти комплекса неполноценности». Йоргенсен, понимающе, поглядел на мужчину. «Я Даалкин», — промолвил последний. «Это одновременно имя и должность. Кажется, малышка вам уже кое-что объяснила. Не знаю, хорошо ли она поступила. Она приняла решение самостоятельно, исходя из вашего положения. Можете задать мне любые вопросы. Но полагаю, что вы лучше разберетесь в нашей жизни, посмотрев на нее со стороны. Я знаю, что вас мучит любопытство». Он помолчал и с легкой иронией добавил. «Здесь никто ничего не скрывает, но не все можно понять сразу». «Вы выглядите удивительно спокойным и счастливым», – неожиданно для себя сказал Йоргенсен. Он провел ладонью по черепу и почувствовал, что волосы немного отросли. Он вдруг позавидовал густой черной шевелюре Даалкина. Обычай брить голову показался ему абсурдным. «У нас есть свои проблемы», – ответил Даалкин. «Но это настоящие проблемы». Йоргенсен прикусил губу и отбросил одеяло. «Я могу встать?» Это был и вопрос, и утверждение. «Если хотите». Йоргенсен сел и осторожно опустил ноги на пол, затем встал. Он чувствовал себя бодрее, чем ожидал. Обойдя комнату, он выглянул в узенькое окошко, увидел тропинку, которая исчезала среди громадных стволов, и только тут сообразил, что на нем ничего нет. «Мне хотелось бы одеться», — начал он и понял, что его смущение в глазах Анемы и Даалкина выглядело смешным. Анема достала из шкафчика тунику и обувь. Йоргенсен оделся с ее помощью. Даалкин тем временем поставил на стол несколько мисок. Йоргенсен подкрепился и утолил жажду. «Вы позволите задать вам один вопрос?» После некоторого колебания начал он. «Надеюсь, он не покажется вам оскорбительным. Анема несколько раз называла вас третьим отцом. Меня интересует смысл этого выражения, биологически». Даалкин расхохотался. Анема тоже рассмеялась. Йоргенсен вежливо улыбнулся, ничего не понимая. «Наше общество несколько необычно», — наконец заговорил Даалкин. «Во всяком случае, по сравнению с вашим, о котором у меня сложилось некоторое впечатление. Естественно, я могу ошибаться, но ваше общество несет на себе глубокий отпечаток древних времен. В нем переплелись черты индивидуализма и рабства, где ваших предков-охотников. Ваша цивилизация частично решила этот внутренний конфликт путем специализации, но такое решение ошибочно и чревато опасностью взрыва». Йоргенсен поднял глаза от стола. Даалкин говорил о Федерации без всякого почтения, хотя был всего-навсего туземцем с неприметной планеты, которую флот Федерации в мгновение ока мог превратить в горстку пепла. Он сравнивал Федерацию с громадным муравейником. Его слова были жестоки, но диагноз точен. Несколькими фразами он сумел выразить давние сомнения Йоргенсена. «Каждый индивидуум ревностно относится к своей свободе», — продолжал Даалкин. А единство может быть обеспечено лишь силами взаимного притяжения. Один индивидуум проявляет враждебное отношение к другому. Стену этой враждебности очень трудно преодолеть, потому-то и трудно установить контакт с другим индивидуумом. Все это отражается на взаимоотношениях. Он склонился над Йоргенсеном, и тот прочел в глазах Даалкина сострадание. Вам кажется, что вся Вселенная завидует вашему могуществу, а мы вас жалеем. Вы – народ-одиночек. Логическое следствие – ваша теоретическая моногамия, а на практике – полигамное общество. Я мог бы сказать, что мы придерживаемся противоположного взгляда на семейную жизнь, но боюсь, вы неправильно меня поймете. Он немного помолчал, задумчиво глядя в одну точку. Его пальцы постукивали. Йоргенсен впервые подметил некоторую нервозность собеседника. А Нема, подперев подбородок ладонями, переводила взгляд с одного на другого. «Эмоциональный мир человеческого существа», — продолжил Далкин, — «отличается невероятной сложностью. На всем протяжении жизни оно теснейшим образом связано с теми, кто его окружает. Оно может в полной мере проявить себя только благодаря окружению. Естественно, человек не способен наладить равные эмоциональные отношения со множеством людей, но нескольких из них он может любить почти в равной степени. В этом случае он внутренне обогащается больше, чем если связан лишь с одним человеком. Одновременно он способствует обогащению тех, с кем общается». Далкин старался говорить так, чтобы не шокировать собеседника, и Йоргенсену казалось, что он сам превратился в маленького ребенка, которого осторожно знакомят с тайнами жизни. «Наши семьи – сложные подвижные комплексы. Обычно они состоят из 6-7 человек. Существует разветвленная связь между мужчинами и женщинами, родителями и детьми. Выражаясь вашим языком, я имею нескольких жен, но, впрочем, и каждая женщина имеет нескольких мужей. Наши семьи не являются замкнутыми системами. Каждый свободен покинуть ее и войти в другую семью, если контакт с ее членами больше устраивает этого человека. Кроме того, благодаря переходам людей из одной семьи в другую, между семьями существуют теснейшие эмоциональные узы. И в это же время каждая семья очень стабильна и куда прочнее ваших семейных пар. Надеюсь, вам понятна моя мысль». «Не совсем», – кивнул Йоргенсен. Он подумал, что сеть тропок, которую он видел с вершины обрыва, отражала это тонкое равновесие между семьями, их многочисленные, стабильные и одновременно изменчивые связи. Общество далаанцев покоилось на доброжелательности и любви, древняя мечта человечества. «А ревность?» – спросил он наконец, подыскав в игонском языке подходящее слово. «Ревность, ревность», – повторил Далкин. «Не признак ли бессилия – это самая ревность? Деревья излечивают от нее». Он встал и подошел к Неме, жестом любящего отца взъерошил ее волосы. «Дети воспитываются всеми родителями, их любят все. Со временем они сами выбирают себе тех, с кем им лучше и интереснее. И это не всегда их биологические родители. Я не первый, а третий отец Анемы. Другими словами, я помог ей выйти из отрочества. Первый отец дал ей жизнь, второй провел через детство. Вам понятно?» Йоргенсен утвердительно кивнул. «Анема будет красивее матери. Я иногда сожалею, что не прихожусь ей биологическим отцом. Это одна из величайших проблем нашего общества. Сколько времени мы бы выиграли, если бы в ребенке одновременно сочетались гены нескольких родителей, их наиболее благоприятные черты. Надеюсь, нам удастся решить и эту проблему. Это идея биолога, генетика, ученого, стремящегося разумно управлять природой», – подумал Йоргенсен. И это в то время, когда ученые Федерации в своих тайных лабораториях замышляли преступления против жизни. Этот человек был иным, он слишком любил жизнь во всех ее проявлениях и искал средства сделать ее еще более яркой. Общество Далаама не было утопическим, оно не походило на какой-то застывший в своем совершенстве рай. Этот мир постоянно менялся и развивался. Он решал проблемы будущего, а не одну единственную проблему вечного сохранения настоящего по образу и подобию прошлого. Йоргенсену стало ясно, почему Федерация страшится Игоны. Он ощутил, как заныли старые шрамы. В словах Далкина была доля правды. Йоргенсен принадлежал к миру одиночек, привыкших бороться против всей Вселенной, к миру безмолвных и печальных. Он не мог вынести прямого взгляда Анемы, его лицо залило краска стыда. Он даже не знал, о чем говорить с ней. А ведь у него за плечами культура тысяч миров и тысячелетий. Неужели я так и останусь нем, как рыба перед этой златовласой девушкой? «У вас есть еще вопросы?» – спросил Далкин, отрывая его от горьких мыслей. «Нет, пока нет. Мне надо подумать». «Хорошо», — согласился Далкин. «Мы встретимся позже. Деревья передают мне странную информацию». Его толстые губы сложились в хитрую усмешку. Неуловимо гибким движением он скользнул к двери и исчез. 4 ягонских дня Йоргенсен бродил по Далааму, иногда один, иногда в сопровождении Анемы. Туземцы почти не обращали на него внимания, хотя были вежливы и гостеприимны. Они не задавали никаких вопросов, но из отдельных бесед Йоргенсен понял, что они лучше разбираются в делах Федерации, чем он в делах Игоны. Однако нигде он не видел никаких следов аппаратуры, способной перехватывать сообщения Федерации. На Игоне отсутствовала всякая техника. Жизнь туземцев выглядела мирной и бесхитростной. Деревья, похоже, давали им все необходимое. Далаамцы прогуливались, вели бесконечные дискуссии, размышляли, занимались разнообразными искусствами. Лишь однажды Йоргенсен почувствовал, что столкнулся с чем-то иным. Он заметил человека, сидящего на пороге хижины и выводящего на листе дерева какие-то математические символы. Они были незнакомы Йоргенсену. Он чувствовал их исключительную простоту. Но в математике простота могла быть следствием абстракции, исключительно трудной для понимания. Йоргенсен понял, что сделал важное открытие. Он пытался расспросить Анему, но математика ее не интересовала. Она сказала только, что человек этот стремился описать развитие Далаама, исходя из взаимоотношений между семьями. Йоргенсен ничего не понял. Страстью Анемы были биология, вернее генетика. По ее словам, она с помощью деревьев проводила удивительные опыты. Но он никогда не видел в ее руках лабораторных инструментов. Наверное, существовали иные методы исследований, чем те, которыми кичились ученые Федерации. Далаамцев в основном занимали науки о жизни. Они разбирались в физике, но это их не увлекало. И на то были причины. Физика требует развитой технологии, а следовательно узкой специализации, что противоречило структуре их общества. Если Федерация развивалась под давлением исторической необходимости, то Далаам, казалось, рос и развивался по воле его жителей. Их цивилизация была продуктом сознательного усилия, а не рабского труда человеческого муравейника. Далаам не имел городских властей. Однако некоторые жители исполняли общественные функции, которые брали на себя добровольно и также добровольно передавали другим. Отсутствие коллективной организации наложило отпечаток на планировку Далаама. Здесь имелись две или три площади, которые были заложены очень давно и происхождение которых было неясно даже самим далаамцам. Однако эти площади, украшенные фонтанами, похоже, играли какую-то важную роль. Далаамцы в определенные часы собирались на них и с какой-то особой сосредоточенностью пили воду, текущую из-под земли. У далаамцев существовал подлинный культ воды. В каждом жилище постоянно текла холодная и горячая вода, наполняя бассейны, где далаамцы купались в любой час дня и ночи. Йоргенсену так и не удалось понять, как она подается в дома и подогревается. Объяснения Анемы изобиловали совершенно непонятными терминами. Ему оставалось предположить, что и здесь не обошлось без благожелательной помощи деревьев. Он наткнулся на первую площадь случайно и испытал сильнейшее потрясение. Это была площадь его сновидений. Лицо человека на пьедестале явно было знакомо. Он знал этого человека. Он явно видел его изображение на Альтаире и других планетах Федерации. Но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. «Кто это?» – повернулся он к Анеме. Она мечтательно посмотрела вдаль. «Человек, самый первый». Смысл ее слов был неясен. Они могли означать, и что это первый на Далааме человек, и что это первая по значимости историческая личность. Подробностей ему узнать не удалось. С каждым днем Йоргенсену становилось все очевиднее, сколь велика пропасть между ним и далаамцами. Он не разделял их видения мира, меньше, чем они знали о человеке вообще и об их обществе в частности. Однажды Анема сказала ему: «Я нахожу вас увлекательным». Вначале ее слова польстили ему, хотя и удивили. Он не надеялся на такой успех, затем расстроили. Она смотрела на него серьезно, хотя, как всегда, в глазах ее плясали иронические огоньки. «Добрую половину ваших слов я не понимаю», — продолжала она. «Я не знаю, о чем вы думаете. С далаамцами проще. Даже если кто-то мне не знаком, его мысли и наклонности мне известны наперед. С вами иначе. Вы иноземец. Это чудесно». Йоргенсен разом сник. «Я для нее навсегда останусь иноземцем. Предметом любопытства. Только потому она и не расстается со мной». Она почувствовала, что ее слова задели его. «Мне надо спешить, чтобы понять ваш образ мышления. Вы скоро станете таким же, как мы. Деревья вам помогут. Вот увидите». Йоргенсен резко ответил: «Нет, я скоро уйду». «Это ваше право. Но почему вы должны уйти?» Он покачал головой. «Я должен вернуться туда, откуда прибыл. Меня ждут друзья. А здесь я навечно останусь иновремянином». «Это так неприятно». Он отвел глаза. «Вы по-прежнему ненавидите себя», — сказала она. «Деревья почти ничем вам не помогли. Вам не хочется уходить, а вы терзаете себя, думая об уходе. Разве вы не в состоянии видеть вещи такими, какие они есть?» Она подошла вплотную к нему, взяла его лицо в ладони и заставила глядеть прямо в глаза. «Вы — ребенок. Почему я должна объяснять вам все? Между нами не может быть сейчас ничего. Быть может, позже, не знаю. Но разве вы не видите, что с вашими постоянными страхами, вашей ненавистью, вы принадлежите к иному миру? Я для вас просто животное», — оборвал он ее. Эта мысль уже не раз приходила ему в голову. «Вы неразумны, но это не ваша вина. Ваше общество, деревья». Он отступил на шаг и, легко оттолкнув ее, едва не бросился прочь. На глаза набежали слезы. Но мимолетная слабость прошла. Он снова обрел твердость. Он был надломлен, но все же нашел в себе силы для решительных слов. «Я уйду. Как хотите». Они больше ни разу не затрагивали этой темы. Ему еще случалось ходить рядом с ней, брать ее за руку, но она больше не возвращалась к тому разговору, и он чувствовал ее правоту и ненавидел себя. Лицо на площади было еще одной загадкой, отделявшей его от Анемы. «Уж не Адам ли это или Бог, или то и другое вместе?» – спрашивал он себя. Но это никак не вязалось с образом мышления далаамцев. Тяжелые черты одутловатого лица отражали волю и ум. Это был абстрактный портрет. Забытый скульптор, который создал этот бюст во времена, когда здесь стоял город из камня, имел в виду конкретного человека. Йоргенсен невольно приблизился к Анеме. Он был на голову выше ее, а потому наклонился и вдохнул ее запах. Ему хотелось уничтожить разделявшее их расстояние. Он был бессилен изменить судьбу. В мире Йоргенсена игральные кости были брошены в первое мгновение его существования. Ставка была сделана. Расстояние между ними не сокращалось, даже если он касался девушки. Даже если вдыхал запах ее кожи и волос, запах, который удивил его. Ведь женщины Федерации стремились уничтожить или подавить его. От Анемы исходил запах самой жизни. На площадь выскочил мальчишка лет 8. Он катил перед собой шар, самый обычный деревянный шар. Шар. Йоргенсен перевел взгляд с прыгающего по ступеням шара на бюст фонтана. Между ними существовала какая-то связь. Но какая? Если он найдет ее, то обретет свободу. Он был уверен в этом. Все остальное он получит в придачу. Он положил ладони на плечи Анемы. Но разгадка не приходила. «Пошли отсюда», — сказал он. Йоргенсен часами беседовал с Даалкиным, Анемой и Даалной, матерью Анемы, с Буркином, Лаордином, Синевой, членами семьи Анемы. Они говорили о Федерации, об Игоне, о проблемах человека и его будущем. Йоргенсен часто отмалчивался, внутренне сожалея об этом. Хозяева говорили с полной откровенностью. Он все еще не решался отвергнуть свою старую веру в Федерацию. Не мог отказаться от своего прошлого. И не осмеливался сказать им, зачем явился на Игону, туманно намекая на исследование. Однажды, когда все разошлись, он остался в темной комнате вдвоем с Даалкиным. Они не спеша потягивали пьянящий напиток, который хозяин налил в кубки из черного полированного дерева. Было истинным наслаждением поглаживать гладкое бархатистое дерево и вглядываться в радужные отблески напитка. «Итак», — начал Даалкин, перегнувшись через стол, — «что вы думаете о Далааме? Считаете ли вы, что мы действительно представляем большую опасность для Федерации?» Вопрос застиг Йоргенсена врасплох. Впервые с ним разговаривали так откровенно. До сих пор сдержанность далаамцев позволяла ему давать уклончивые ответы. Он не стал отвечать прямо. «Далаам – оазис счастья в галактике», – осторожно начал он. «Ваше общество коренным образом отличается от общества Федерации». «Я задал вам конкретный вопрос», – сказал Даалкин. «Вы можете ответить на него или нет? Когда вы пришли сюда, вас пожирали страх, ненависть, внутренний разлад. Вы были отравлены своим состоянием. Впрочем, вы и сегодня еще не совсем отошли от этого. Но, по крайней мере, вы можете сказать, что удостоверились в наших мирных намерениях». «Не знаю», — ответил Йоргенсен. «Я почти не понимаю вас». Он опустил щит. До сих пор его немногословие могло сойти за уверенность. А сейчас он предстал перед Даалкиным в своем истинном обличье. Обличье взрослого ребенка. Его даже не утешала мысль о том, что на Альтаире Даалкин чувствовал бы себя не лучше. Впрочем, уверенности в последнем у него не было. «Во всяком случае», — добавил Даалкин, — «ваши друзья, похоже, опасаются нас. Они некоторое время бродили по долине в окрестностях города, а теперь разбили лагерь у внешних ворот, на повороте дороги, ведущей к реке. Я не совсем понимаю, что они собираются предпринять. может, хотят совершить вылазку в город, чтобы освободить вас. Ведь они уверены, что мы удерживаем вас насильно». У Йоргенсена перехватило дыхание. Это был ответ на вопрос, который он не осмеливался сформулировать с первого дня пребывания в Далааме. Он верил, что остальным 6 членам Командос удалось остаться незамеченными. «Вы чего-нибудь опасаетесь?» – спросил он. «Вы хотите, чтобы я отправился к ним, успокоил их и попросил прийти сюда?» «Они не пойдут за вами», – отрезал Далкин. «У них сложилось о нас странное мнение. Не думаю, что при нынешнем положении дел они могут навредить нам, но они хладнокровно рассматривают возможность нашего уничтожения». Он говорил спокойно, так обычно, будто речь шла вовсе не о судьбе его города. «Думаю, к ним следует отнестись как к безумцам», – добавил он после некоторого размышления. Йоргенсен едва не выпалил, что в таком случае сумасшедшими надо считать почти все население Федерации. «Вы показали им все ваше могущество», – сказал он, – «и они, естественно, побаиваются вас». Голос Далкина стал резче. «Ничего мы вам не показывали. Мы позволили вам предпринимать все, что вы хотели, не собираясь вмешиваться. Однако мы знали, что ваша миссия состояла в уничтожении нашей цивилизации. Мы не собирались обороняться. Во-первых, потому что у нас нет средств, которые могли бы противостоять вашему оружию. По крайней мере тому, которым вы располагали по прибытии на Игону. Вы же привели его в негодность», – дрожащим от гнева голосом перебил Йоргенсен. «Я не хочу упрекать вас ни в чем, но вы сами напали на нас и, похоже, даже убили одного из нас. В лучшем случае подкинули нам труп, как две капли воды, похожие на него. Вы вывели из строя нашу аппаратуру и, наконец, уничтожили объект, который позволил бы нам покинуть ваш мир». Далкин искренне удивился. «Ничего подобного мы не делали, можете мне поверить, уверяю вас». «Тогда кто это сделал?» – спросил Йоргенсен. «Есть ли на Игоне иная цивилизация, равная нам в своем могуществе?» «Сейчас нет», – ответил Далкин, – «но была, и, наверное, будет еще. Во времени? В прошлом и, может быть, в будущем. Вам известно, что нас мало интересует физика. Вы лучше нас знаете тонкую природу времени, хотя этот вопрос мы не обсуждали». Он усмехнулся. «Все наши знания о времени добыты при изучении людей и нашего общества. В каждом человеке существуют прочные связи между прошлым и настоящим. На определенном уровне зрелости настоящее и даже образ будущего воздействуют на прошлое, пытаясь упорядочить его. А упорядоченное прошлое, в свою очередь, оберегает человека от повторения ошибок». Он помолчал. «Думаю, что такая связь характерна и для общества. Любое общество берет под больший или меньший контроль свое собственное развитие. Как видно, ваша федерация достигла этой стадии, но пошла по пути насилия. Вы знаете, что мы путешествуем во времени?» От напряжения Йоргенсен даже уронил кубок, который покатился по полу, оставляя за собой мокрую дорожку. Жидкость тут же впиталась в дерево. «Да», — ответил, не колеблясь, Далкин, — «мы знали о прибытии иновремян до вашего появления. И даже ожидаем, когда сложится критическая ситуация. Наши традиции содержат предсказания подобного события». «Пророчество?» – удивился Йоргенсен. «Да, если вы называете пророчеством предсказания ваших астрономов. Не знаю, каким образом вы путешествуете во времени, но мне известно, что Федерация осуществляет систематический контроль над прошлым, чтобы обеспечить свое незыблемое будущее. Быть может, наша цивилизация поступила так в прошлом или будет поступать в будущем, и ваши противники, как и вы, не принадлежат к нашему настоящему. Во всяком случае, не думаю, что они обошлись бы с вами так же, как Федерация обошлась бы с ними в сходных обстоятельствах. У вас нет уверенности? Ни малейшей. Я даже вижу еще одну возможность, но она придется вам не по вкусу. Говорите». «Ну что ж», – задумчиво сказал Далкин, – «в настоящий момент во Вселенной существуют две державы – наша и ваша. Ваши противники могли явиться из прошлого или будущего одной из них. И ваши странные враги, быть может, никто иные, как вы сами». Йоргенсен в бешенстве вскочил на ноги. «Это невозможно». «Я сказал, может быть», – возразил Далкин. «Но такая возможность кажется мне наиболее вероятной. Вспомните, как вы ненавидели себя, придя в город, и как едва не погибли в дереве». «Это неправда. Я едва не задохнулся. Я был отравлен». «Как вам угодно. Возможность, указанная мной, может и не соответствовать действительности. Но ясно одно – у Федерации нет большего врага, чем она сама. Примиритесь с самим собой, и вы сможете жить в мире и здесь, и в любом другом месте Вселенной». Далкин встал и подошел к двери. Распахнув ее и словно сожалея, прежде чем исчезнуть, он бросил: «Прощайте». Йоргенсен не ответил. Он даже не заметил его ухода. Он сидел, упершись локтями в стол и спрятав лицо в ладони, и боролся с черной мглой, которая подымалась из глубин его существа. Его мучил невысказанный вопрос. Он долго расхаживал по комнате, а затем бросился наружу. Стояла глубокая ночь. Он до мелочей четко припомнил, как явился сюда. Ему следовало узнать больше. Его разговор с Далкиным привел к появлению новых проблем и не разрешил старых. Он двинулся по тропинке, петлявшей в траве. Стволы и свод листвы неярко светились. Казалось, вокруг сомкнулся светящийся горизонт, близкий и далекий одновременно. Он добежал до низенького дома Далкина и тихо постучал. Ему ответили. Он вошел и увидел Далкина с синевой. Исходящий от пола бледный свет подчеркивал удивительную красоту женщины. Ее длинные черные волосы оттеняли мраморную белизну кожи. Далкин и синева работали над каким-то художественным произведением. Повсюду валялись наброски и эскизы. Символы чередовались на них с четкими линиями. Даламцы, по-видимому, не делали большого различия между искусством и наукой. «Я сожалею о том, что сейчас произошло», — сказал Йоргенсен. «Это не имеет значения», — отозвался Далкин. В его глазах плясали насмешливые огоньки. «Я хотел бы задать еще один вопрос, всего один». «Слушаю вас». Далкин присел на край стола, откинув назад голову. «Я хочу знать, откуда вы явились, как ваша цивилизация обосновалась на Игоне. Я не могу поверить, что она развилась самостоятельно. Новый город не так уж древен. Предыдущий не жил в симбиозе с деревьями. И в те времена на Игоне возделывали землю, процветала торговля, а может и промышленность. Как вы пришли к нынешнему состоянию? Какова ваша история?» Далкин повернулся к жене. «Наш гость явно вырос», — сказал он, — «и даже поумнел. И начинает схватывать, что людей можно по-настоящему понять, лишь справившись об их происхождении. Это вселяет надежды». Синева рассмеялась, и ее смех разрядил обстановку. В ее внезапном веселье не было ни насмешки, ни презрения. Йоргенсен спросил себя, сколько ей лет. Временами она выглядела не старше Анемы, хотя принадлежала к поколению ее родителей. «Отвечу вам откровенно», — Далкин стал серьезным. «Если бы вы набрали смелости задавать интересующие вас вопросы раньше, мы сразу на них бы ответили. Но вы были убеждены, что мы постараемся обмануть вас. Именно так поступает Федерация». «Вы правы», — беззлобно подтвердил Йоргенсен. «Должен вас разочаровать. Мы почти ничего не знаем о своем происхождении. Это одна из наших величайших проблем. У нас нет летописи исторических событий, нет ни единого документа. Словно кто-то все стер. От прошлого сохранились лишь некоторые традиции». «Что за традиции?» — спросил Йоргенсен. «Комплекс наших коллективных знаний», — ответил Далкин. «В основном они восходят к периоду, который предшествовал появлению города. В них изложены почти все физические сведения о Вселенной, о других мирах галактики, о Федерации, о времени и многом другом. Мы не располагаем возможностями расширять свои знания в этой области. Мы не в силах определить свое место в мире и избежать кризисов. Но религиозное озарение здесь ни при чем. Нет и двусмысленных текстов, которые можно толковать по-разному. Мы располагаем научным изложением фактов. Эти факты требуют научного анализа, а не слепой веры. Хотя существует и несколько аксиом, оспаривать которые не приходится. К примеру, существование Федерации», — закончил он с улыбкой. «Понятно. Ваши предшественники как бы подвели итог своим исследованиям, а затем занялись чем-то другим или избрали иной образ жизни. Традиции служат для поддержания равновесия в вашем обществе, которое ориентировано только на науки о жизни». «Совершенно верно», — согласился Далкин. Он вдруг стал озабоченным. «Но тут возникает опасность», — холодно начал Йоргенсен. Он словно врос ногами в пол и скрестил руки на груди. Он вдруг заметил трещину в совершенном здании Далаамского общества. «Эти традиции — застывший раз и навсегда комплекс знаний. А действительность меняется. Вы не можете бесконечно передавать из поколения в поколение абстрактные знания. Уже сегодня то, что вы называете традициями, вряд ли полностью отражает действительность. Вы явно обрекаете себя на застой, по крайней мере, в некоторых областях». Далкин нахмурился. «Вы были бы правы», — сказал он после недолгой паузы, «если бы традиции оставались неизменными. Но это не так. Они меняются. В Даламе этого почти никто не знает, кроме, может быть, меня и синевы. Вот эти-то изменения нам совершенно непонятны. Новые знания вытесняют старые». «Но это же невозможно. Ведь вы не занимаетесь исследованиями. У вас нет необходимой аппаратуры. Вы не покидаете своего мира. У вас нет контактов с другими мирами». «Я твержу себе то же самое», — признался Далкин. Но у меня есть подтверждение того факта, что традиции меняются. Едва заметно. Видите ли, у нас своеобразная система обучения детей. С одной стороны, их по книгам учат взрослые, с другой – деревья с помощью гипнопедии. Я убежден, что от поколения к поколению традиции меняются. Наше общество остается стабильным. Мы не прилагаем никаких усилий для приобретения знаний в целом ряде областей науки, получая их в готовом виде. Наше общество не такая уж замкнутая система, как вам кажется. Оно общается с внешним миром, но мы не знаем как. Это беспокоит меня. Быть в полной зависимости от неведомого источника опасно для любого общества. Значит, ваш источник столь же неведом, как и наш противник, резюмировал Йоргенсен. Я думал об этом. Подобная ситуация не приносит мне успокоения. Итак, теперь вы сказали мне все. Я перечислил ряд возможных вариантов. Действительность сложнее. Она может содержать, на первый взгляд, противоречивые элементы. «У вас, наверное, существует теория по поводу этой неведомой державы?» – спросил Йоргенсен. «Теория, учитывающая все факты». «У меня их несколько, но ни одна из них не выглядит достаточно убедительной. Я вас слушаю». Положение радикально изменилось, с тайной радостью подумал он. Оказывается, далаамцы не знали ни своего происхождения, ни тех, кто управляет их судьбами. «Первая возможная теория наилучшим образом соответствует образу нашего мышления», – сказал Далкин. «Она предполагает наличие некоего коллективного подсознательного целого, появившегося в результате развития нашего общества под воздействием деревьев, которое позволяет познавать действительность без участия сознания. Подобные функции свойственны каждому человеческому существу. Быть может, нам случайно удалось сделать их коллективными». В таких условиях далаам может рассматриваться как единое живое существо, клетками которого мы являемся не только в социальном, но и в органическом плане. Я не могу себе представить всех возможностей такой сверхжизни, но думаю, ей нечего бояться даже могущественной федерации. Вторая возможная теория нравится мне куда меньше. Она зиждется на предположении, что мы зависим от некой цивилизации. Державы, которая передает нам без нашего ведома информацию, необходимую для умственной деятельности, и защищает нас, позволяя нам продолжать исследования. Эта теория не менее фантастична, чем первая. Цивилизация, создавшая далаам, стершая все следы его прошлого, давшая далааму все необходимое для существования оригинального общества, в том числе и деревья, выбравшая для вас образ жизни, определившая программу исследований, и к тому же совершенно неизвестная федерации. Именно так, поэтому мне больше по душе первая гипотеза. Но я не могу окончательно отбросить вторую. Кстати, одна не исключает другую. Йоргенсен закрыл лицо ладонями. Он не продвинулся ни на шаг и по-прежнему блуждал во мраке. «Я ухожу», – внезапно сказал он. «Я должен вернуться к друзьям, пока они не натворили беды. Я хочу защитить этот город». «От кого?» – спросил Далкин. «От Федерации?» Впервые в его голосе Йоргенсен уловил жесткие нотки. «Отпусти его, Далкин», — сказала Синева. «Он вернется. В день, когда он примирится с самим собой, он вернется. Он нашел здесь то, что не рассчитывал найти. Ты возвратишься сюда, Йоргенсен, и деревья помогут тебе отыскать путь к Анеме. Прощайте». Он не знал, что будет делать, когда встретится с остальными. Решение они будут принимать сообща.